в своей кожанке. Влез в нее, как в шкуру, и не вылезаешь. А что? — не понял Алексей. — Да смотреть жутко. Маузера не хватает в деревянной кобуре. У отца был маузер. Да-да, в деревянной кобуре, — обрадовался он. — Такая фотография дома есть, лежит. — Ну, лежит и пусть лежит. То когда было? Вась-Вась скучно покосился на окно, что там нынче, продолжил. — Купил бы ты себе костюм или пиджачишка, загляни на базар. Там барахла трофейного. Ты ведь теперь человек богатый. О! Он еще раз взлохматил газетные листы, густо и пестро разрисованные синим карандашом. «Вот, барыня прислала 100 рублей, что хотите, то купите, знаешь?» «Знаю», — обрадованно подхватил Алеша, знакомая с детства. «Что хотите, то купите, да и нет, не говорите. А дальше?» «Дальше?» — Алексей наморщил лоб, вспоминая эту присказку к игре в фанты. «Белого и черного не называйте так. А дальше я не помню». Ха! Бубеев явно тешился и веселился, глядя на него, как на маленького, даже прослезился от утехи и веселья, вытер слезы. «Э, брат, ведь и тут какой смысл заложен? Что хотите, то купите, но да и нет не говорите, а того-то не называйте, зато целых 100 рублей, верно?» Алексей испугался, что сейчас он начнет развивать свои представления о диалектике причинности и взаимосвязи, полезет в энциклопедию, где выпуклость, надо смотреть на вогнутость. Однако Бубеев прервал беседу. «Ладно, значит, как договорились, до вечера. Я с тобой зайду». У самой двери кабинета, в цокольном этаже, где он сидел и работал, Алексей услышал, как надрывается звонками телефон. Отпер, подбежал, снял трубку, но там уже прохрипел отбой. Барышня со станции назвалась «Шестая», он повесил. Впрочем, он торопился совершенно напрасно, так как звонили наверняка не ему, а Федору Макарычу Коюшеву, заведующему отделом промышленности. Это ему принадлежал кабинет, в который посадили Алексея, покуда у него практика и покуда кабинет пустовал. Коюшев болел уже месяц-два, не появлялся. Вообще Алексей в глаза не видал этого Коюшева, но все время звонили и спрашивали Федора Макарыча. Он отвечал, что болеет, поправляется, скоро. Минут через 10 телефон забринчал снова, он ответил: «Алло, кто это?» — спросил женский голос. «Да так, посторонний, кого надо-то?» «Мне надо Рыжикова». «Ну я?» — удивившись, сказал он. «Алеш!» — хохоток. «А я тебя не узнал, голос совсем другой. Это Клара». Он тоже лишь теперь узнал ее голос, так изменившийся на линии. Они еще ни разу не говорили по телефону, она ему еще ни разу не звонила в редакцию, это впервые. «Здравствуй», — сказала она. «А я уж всю газету обзвонила, все номера подряд, везде искала, нету. Непоседливый ты, но от меня не спрячешься, нашла». «Да тут», — буркнул он смущенно, но не стал распространяться, где, у кого и зачем был. «Алеш». Голос Клары приобрел деловитость. «Знаешь, мам приехала из деревни, с собой бабку привезла погостить». «Ну?» — уныло отозвался он на эту новость. «Значит, кончилась для них обоих сладкая воля. Одни в целом доме, он да она еще кошка». Он сразу подумал, что Клара спешит его упредить, чтобы он не вздумал явиться с дуру в 5-ю 10-ю. «Ах, здрасте вам, кого? А вы кто будете? Хорошо, что предостерегла». «Леш, так ты приходи сегодня вечером», — сказала она. «А зачем?» «С мамой познакомлюсь, с бабкой». Он перемолчал свой ответ. «На кой ляд? Очень надо». И Клара это поняла. «Ты забыл? Ведь это та самая бабка моя из Троицкого посада, которая заговоры знает и сказы старые знает. Ведьмачит она. Помнишь, я тебе рассказывала? Она неделю будет гостить, всего неделю». «Сказы?» — неуверенно и тихо, словно очнувшись, переспросил Алексей. «Да. Разве ты забыл?» Голос Клары стал еще ниже и глуше. Вероятно, она прикрыла ладонью трубку. «Ой, тут подошли. Я ведь тоже с работы звоню из филармонии. До свидания, так вечером». Он положил трубку и тотчас спохватился, схватился за нее. «Алло, алло!» «Шестая», — отозвалась телефонистка. Черт, он не успел собраться с мыслями, не успел ничего сказать. Он не успел ей сказать, что сегодня вечером никак не может быть в гостях в Слободе. потому что сегодня вечером он занят.